пленная. Если попытаться понять, как мать, одержимая страхом за детей, почему и как она постепенно теряет чувство осторожности, самосохранения по отношению к собственной семье, ответ, объяснение я нахожу в одном – военнопленная. То, что с военнопленными, брошенными на произвол судьбы собственным государством, вытворяло государство оккупантов, опрокинуло сознание не ее одной. Целого народа сознание было не только крайне уязвлено, но и перевернуто, и это дорого обошлось немцам. И вопрос уже другой. Почему немцы поступали во вред самим себе? На глазах у всего населения морили голодом, забивали палками, как скот, тех, в ком каждый видел и своего брата, сына. Что таким способом Гитлер хотел поставить народ, который считал изначально и заведомо побежденным, на колени окончательно, сломить сам дух его, демонстрируя жестокую волю германца? Любые подобные предположения всего объяснить не в состоянии. Ясно, что такое обращение с теми, кого забрали и кто сдался в полон, не могло не укрепить волю к сопротивлению армии, да и всего народа, по обе стороны от линии фронта. Скрыть то, что и не скрывалось, было невозможно. Или именно это Гитлеру было нужно, чтобы видели, какую массу врагов он отдает на казнь египетскую. Именно чтобы видели, ему и надо было. Вопрос только, кто? Кто должен был все это оценить? Чьи глаза? Когда работал над карателями, о розе мира Даниила Андреева еще никто и не слышал, но уже ходила по рукам работа француза, в каких богов верил Гитлер. Не бывало у нас книга «Роза мира» заставляет и свои давние мысли-догадки из карателей вспомнить, перепроверить. Каратели в 1980 году пошли к читателю. Автор вдруг получил письмо от полковника авиации, фронтовика. Письмо, исполненное укоров, устыжающее. Вашу повесть критики расхваливают, но ведь у вас полуправда. Где у вас главный каратель? Полковник имел в виду Сталина. Но поскольку каратели и задуманы были, и писались как сны двух тиранов, а глава о Сталине лежала с 1979 года, спрятанная до лучших времен, упреки летчика звучали для меня как голос единомышленника. Вот что писал полковник-фронтовик, имея в виду действие, вину главного карателя. Помимо того, что обезглавил армию, он перебазировал, подставил под удар не только истребительную, но и тяжелую авиацию, разрушил укрепления на старой границе до того, как они были возведены на новой, и так далее, и тому подобное. Летчик уверен, Сталину нужен был сильный удар со стороны Гитлера по советской армии, стране, по народу. Большая кровь, потому-то он и подставлялся. Для того ему это было нужно, чтобы люди забыли про кровь, им самим исторгнутую, чтобы этим баранам небо с овчинку показалось, и не до того уже было, вести тяжбу с собственным вождем, подсчитывать и копить старые обиды. Это объясняет все его будто бы просчеты. Но наш каратель тут уж действительно просчитался, ибо он не ожидал столь сокрушительного удара, когда угроза повисла уже над всей его властью и самой жизнью. Вот этого он, видимо, не ожидал и не хотел. Что Сталину были на руку зверства, репрессии немцев, особенно открытое истребление советских военнопленных, это самое очевидное. Спасая себя от полона, от Гитлера, народ и его, Сталина, спасал. При этом пролитая Сталиным кровь замывалась той, которую теперь германский фюрер пускал. Но ему, Гитлеру, Ему-то зачем было подыгрывать своему противнику, сопернику, наступать как нарочно на мину, которая при более гибкой политике на захваченных землях могла подорваться не под ним, Гитлером, а под Сталиным, под его властью. Или действительно, так в карателях, для Гитлера важны были совсем другие глаза, не видящего все и все оценивающего, непрезираемого им населения, а высших существ, в которых он маниакально верил. Лишь им, высшим, служа, он мог заполучить в свои руки судьбы мира. У Даниила Андреева, «Розы мира», Гитлер и Сталин — лишь частный случай использования самыми мрачными силами Вселенной земных политиков, которые, если хотят власти над миром, обязаны поставлять туда, вниз, людскую кровь, смертную тоску человеческих мучений, страданий, красную расу. Кто больше прольет крови и большую дрожь боли пустит по телу планеты, на том и остановятся глаза высших, низших сил, тому они и отдадут предпочтение. Не в том вопрос, есть или нет, существует ли на самом деле высшее и низшее, а в том, верили в них тираны или нет, и как они оба переглядывались издали, соревнуясь в жестокости и кровожадности. Кровосос на Западе смотрит на такого же вампира на Востоке. Кровопускатель на своего дуплера-соперника. Ты сколько сбросил им этих своих колхозников, а военных, своих партийцев, сколько? Много, говоришь? Мне не сравняться. Но ничего, кое-что осталось и на мою долю. Вот уже почти 100 миллионов из твоих 200 миллионов в моих руках. Так что посоревнуемся по-большевистски. Глаза высших остановились на мне навсегда. Старайся, не старайся, тебе не удастся вернуть их благорасположение. Твои жертвоприношения стали и еще станут моими, а скоро и остальных отниму от тебя. Что ты без 200 миллионов трупов, кому ты будешь нужен? Несколько миллионов военнопленных само по себе много, очень много. Но если это жертвоприношение для высших, которые внизу, или низших, которые наверху, высшие ниши, то это не такая уж значительная порция красной росы. Для ненасытных, однако, если боль одного пустить по нервам многих, страдания тысяч пропустить через души миллионов, а миллионы, 2-3-миллионные мучения продемонстрировать десяткам миллионам, выпустить на простор чужой огромной страны, чтобы и матери, и отцы, и дети все страдали, мучились вместе с ними. Тогда совсем другие масштабы. Низшие выше получат во много раз больше красной росы. Тот же Сталин, уже получив верх над кровопускателем-соперником, ревниво подбирал уцелевших своих военнопленных, сгребал все, что осталось из отнятого у него. С какой мстительностью уцелевших домаривал в своих лагерях. Если это и бредятина, то, пожалуй, только ею и можно объяснить самый большой бред 20 века, эту парочку, через которую Запад и Восток все-таки побывали вместе, чтобы, очнувшись от соития в ненависти, мы обнаружили у себя в руках плод, одну на всех бомбу, одну на всех смерть. На глушу вся правда о военнопленных, уже доходившая до нас через рассказы очевидцев, слухи, обрушилась все равно внезапно. С утра разнеслось. В Бобруйске, в крепости, пожгли пленных. По шоссе сюда гонят огромную колонну, много тысяч. Заводская машина пробиралась мимо, объезжала трупы чуть не целый час. На каждом километре по десятку, по два пристреленных. Что немцы такое делают с нашими пленными, знали, не раз слышали, но теперь это двигалось сюда. как бы приурочили к октябрьскому празднику, к большевистскому. В этом угадался какой-то особый смысл, намек. «Любите свои демонстрации? Ну так нате вам!» К шоссе устремились десятки глушан. Людей в деревенских кожухах, хустках все новые и новые подходили, подбегали. В руках у многих краюхи хлеба, вареная картошка, домашний сыр, кто что схватил дома. Лица напуганно встревоженные, уже воющие бабьи голоса слышны. Все всматриваются в сторону Бобруйска, но перед глазами лишь побелевшее шоссе и пустота дали, шевелящаяся от беззвучно летящих, падающих снежных хлопьев. Снег на шоссе тут же тает, разбрызгивается колесами. Еще одна полуторка оттуда, не задерживаясь, проехала к заводским воротам. У тех, кто сидели в кузове, были какие-то особенные лица. И то, что никто из них не крикнул, не сказал ни слова ожидающим, лишь подтверждало застывшее выражение их лиц. Они уже видели то, что предстояло увидать нам. Выражение их лиц странным образом передалось, переместилось на многие женские. Плач, крик, как по покойнику, стал громче, тревожнее. Но что-то уже зачернело в снежном мареве, вдали, возле мостика. Из-за снега вынырнули черные человеческие фигуры. Стал доноситься какой-то странный, шуршащий и ноющий шорох-крик. Резко, как те черные фигуры из-за снежной пелены, прозвучали хлопки выстрелы. Один, второй. Наконец можно разглядеть. Впереди идут эсэсовцы в своих черных плащах. У ног дергающиеся собаки. Следом движется та самая шуршащая, хлюпающая людская масса. Надвигается все разбухающим мутным пятном. Видно, что идущие по обе стороны от колонны конвоиры то набегают на нее, взмахивая руками, то отбегают. Белые березовые палки в их руках, невидимые сначала из-за снега, мы разглядели позже. Вот один остановился и, отбросив автомат на ремне на спину, чтобы не мешал, взял в обе руки березовую дубину и раз за разом опускает ее на голову, на плечи, на заслоняющие руки, а многие уже и не заслоняются, проходящих мимо него людей. Серая шинельная масса, неправдоподобно большие остановившиеся глаза, одинаково темные у всех лица, движется все это, течет, протекает мимо нас, через нас. Хлюпающий шорох в снежном месиве сотен, тысяч ног, босых или в тряпье, между ними и нами, эти в смоляных, мокро сверкающих плащах, с березами, предательски белыми палками и рвущиеся к живому человеческому мясу овчарки, ощеривающиеся пасти. Пленные идут сначала сквозь нашу немоту, а затем, как прорвалось, сквозь непрерывный бабий крик, вой. Кто-то пытается передать, перебросить то, что принесли, хлеб, узелки с творогом, сало. К нам под зачастившие удары палок тянутся худые руки, серые шинельные рукава. Цвет лютого голода, цвет плена, серый, шинельный. Это осталось надолго в нашем сознании. Показалось, что конвоиры схватили кого-то из глушан и зашвырнули в колонну пленных. Березовые палки теперь с одинаковой яростью опускаются на головы идущих по шоссе и на головы жителей, напирающих от канав. Высокий, особенно заметный среди идущих, откинутый назад головой, прокричал, его все услышали: «Вот, родные, на погибель нас!» Сколько длился этот поход людей и теней, сколько их прошло перед нами, ответить, пожалуй, не мог бы никто. Они шли, уходили в сторону старых дорог, Слуцка, оставляя на обочинах себя, новые и новые трупы. И все это не кончалось, продолжалось, переместившись вместе с нами в наши дома, к вечерним коптилкам, полутьму тесных от соседей комнат. Когда прибежал к шоссе и увидел, что у многих глушан в руках продукты и еда, я бросился назад к своему дому, но увидел, что мама уже несет что-то в глубокой тарелке. Клинок сыра, вареную картошку, а Женя тащит несколько буханок черного и серого хлеба. Как раз вчера Эдди Квитковский привез из города мешок хлеба, недельный паёк глушанской медицине. Любопытно, что мама не забыла тарелку, хотя это было диковато по обстановке. Как диковатым показалось, когда в 1946-м она позвала обедать немцев военнопленных, которых ее сын привел из глушанского лагеря делать для аптеки погреб, и положила перед каждым мельхиоровый прибор — ложку, вилку, нож, но совсем как до войны бывало, когда у нас собирались гости. Когда все началось, люди побежали, начали кричать, стремясь передать, перебросить пленным то, что принесли. Я увидел, как Женя швырнул прямо в середину колонны хлеб, и там замелькали руки над головами. Я бросился туда, где с женщинами стояла бледная мама со своей неуместной тарелкой, схватил еще оставшийся сыр, мягкий, рыхлый, крошился в руках, и попытался как-то приблизиться к идущим, ловя момент, когда между ними и мной не будет хотя бы овчарки. Но когда рванулся вперед, на меня налетел огромный тяжелый конвоир и стал лупить по мне всем сразу. Автоматом, палкой, коленом, сапогом и ничем не попадая от излишнего гнева и возмущения. Но вышиб из рук сыр, и тот упал метрах в двух от ног идущих. Отскочив в канаве, я приземлился на миг на сразу промокшей коленке, чуть не скатился в снежную жижу, заполнившую канаву. Сыр мой, развалившийся на куски, лежал на виду у проходивших пленных. Кто-то его замечал, делая непроизвольно шаг, движение к нему. И тут же на них обрушивались яростные удары. А один пленный, неожиданно юрко уклонившись от замахнувшегося немца, бросился, нет, нырнул туда, где лежал этот несчастный сыр, упал на него и руками, длинными пальцами, стал запихивать куски в рот, не обращая внимания на бьющие его, толкущие его с двух сторон сапоги. Конвоир, отступив в сторону и откинувший всем телом назад, вдруг ударил с автомата в человека. Строчил и строчил в неподвижного пленного, который лежал над сыром, подброшенным мною. Говорят, это финны были. Невинно-вопросительно, а мне показалось, что лживо-притворно прозвучал голос Витковской. Она по обыкновению вся колышется над маленьким своим телом, над собственными коленями. Как тогда после ареста мужа. Падает, ложится грудью на свои коленки, словно заведенная. «Оставьте вы, какие там финны!» Витковская уловила непривычно резкий тон маминого голоса. Так она с Витковской никогда не разговаривала. «Чего от врагов ждать?» — запричитала женщина. «От чужих, если свои, вон что с людьми вытворяли». В этот вечер мама была сама не своя. Что-то происходило в ней, видимо, много решившее на будущее. Не знаю, что она видела за тем, что продолжалось, проходило, не кончаясь, у нас у всех перед глазами. Своих родителей, сестренок, в дальнюю ссылку гонимых. Или в такой вот процессии полутрупов нашего отца. Слухи были, что видели и его в плену. Даже что повесили его в Могилеве за то, что отравил немецких офицеров. Мама ходила в Дойничево к человеку, который будто бы видел это. Оказалось, он ничего такого не видел и не рассказывал. Чего наверняка не знала наша мама, так это того, что ей придется разыскивать Женю уже в наших лагерях военнопленных, освобожденных из немецких лагерей. Уверен в одном. С этого дня, с этого вечера она за нас бояться стала еще больше, но уже по-другому. Что-то вошло в нее, появилось, сильнее и властнее даже боязни и страха за семью. Я же именно в этот день, 7 ноября 1941 года, бежал, не думая, куда бегу, через свой огород к зданию школы, держа в руке невесомый крестик, которым мама хотела вернуть нас Богу, и не первый на земле упрекал кого-то там: «Раз ты такой, тогда ничего от тебя не надо». А когда швырнул от себя крестик, не ощутив никакого освобождения руки от тяжести, возможно, понял, вину свою не отшвырнул, ее не отбросишь, будешь всегда носить в себе, ведь это из-за меня убили человека. То, что мама, как тогда говорили, связана с окруженцами, а позже с партизанами, мы с братом об этом знали. И что ей там, в деревнях или в лесу, ходила туда как бы менять вещи на продукты, дают деньги, мед, сало, а она все это возит в Бобруйск, чтобы обменять на аптечном складе, на перевязочные материалы, в кавычках, на драгоценный стрептоцид. От нас не скрывала этого с самого начала, с лета 41-го, видимо, понимая, если что, расплачиваться всем, а потому, сама, может, того не сознавая, искала и получала от нас согласие. Конечно, самое бурное и радостное согласие, но вряд ли это ее успокаивало или утешало. «Ничего вы не понимаете. Вам все это игра». Такая была реакция ее на наш энтузиазм. А в глуши немцы устроили лагерь военнопленных сразу за поселком напротив электростанции и бани, огороженный двумя рядами колючей проволоки, заметно расширяющейся в равнозначащие две стороны. Аккуратные постройки для немецкой и добровольческой охраны и рвы могилы позади погребов землянок у леса. Пленных гоняли ремонтировать асфальтку, заготавливать лес, расчищая вдоль дороги полосу безопасности. Привычным для глуши становился цвет плена, наши шинели в ржавых пропалинах с отгоревшими полами, пилотки натянуты на уши. В лагере было много лошадей, но тяжеленные бочки с каменно-ледяной водой возили на людях. Вцепившись в оглобли, в грядки, подталкивая телегу, волокли обмерзшие бочки, а ледяная вода, выплескиваясь, окатывала их от плеч до ног. Да еще конвоир подбегал и бил прикладом за то, что рывками тащит. Били немцы, били добровольцы, сами из вчерашних пленных. И вдруг что-то произошло. Не в глуши, а где-то. Пленных как били на каждом шагу, так и продолжали бить. По-прежнему морили голодом. Каждый день трупы закапывали у леса. Но почему-то стали приводить в медпункт и аптечку. Лечить. Вроде был какой-то протест Молотова. Заявление союзников, Красного Креста. И вот результат. По вторникам человек 50-60 пригоняли к зданию аптеки, где в задних двух комнатках Эдик Витковский разместил Гушанский медпункт. По нескольку пленных сначала запускали к нему через задние сени, затем с рецептами они шли в аптеку через парадную застекленную верандочку, все в строгом порядке, хотя для истощившей этих людей болезни нужен был главный рецепт и основное лекарство — еда. Мама со своими помощницами, худенькой Тихоней Франей и веселой толстушкой Ниной, когда первый раз неожиданно привели голодных людей, с ног сбились, собирая в материальной и на кухне все, что можно съесть, чем можно поддержать силы человека? Глюкозу, какие-то свои запасы еды. К следующему вторнику в аптеке было уже побольше нужных «лекарств» в кавычках. Мы затащили туда все, что могли взять у себя дома – сыр, молоко, хлеб. Специально мама и бабушка наварили картошки, каши, и мамины помощницы что-то принесли. Но само так получилось, что ко вторнику в аптеку глушане, а то и деревенские, начали сносить у кого что имелось. Дело приобрело совсем другой размах. Немцы-конвоиры сами в аптеку не заходили, сторонясь грязно-вшивых серых шинелей, прогуливаясь во дворе, вдоль шоссе у окон медпункта. Набивало, скапливалось перед стеклянной аптечной стойкой по 20-30 человек. Голодные люди старались как могли навести какой-то порядок, установить очередность, кому получать и тут же съесть, не вынося на улицу. Голодным безумием горящие или мертвопокорные огромные глаза, выпирающие рот и зубы. И эти по бабье нелепые, натянутые, казалось, уже не на голову, а на череп пилотки. Так больно было их видеть, на них смотреть. Стеклянная стойка ходуном ходила, все друг друга уговаривали не напирать, и все невольно прорывались вперед. Женщины с опаской посматривали на окна. И однажды произошло то, что не могло рано или поздно не произойти. Кто-то из пленных в рукаве вынес краюху хлеба, не выдержал и откусил на глазах у конвоира. Тот бросился к нему, выхватил хлеб и, подняв его, держа высоко, как улику, бросился внутрь аптеки. Женщины все это видели в окно, и пока он пробивался сквозь сгрудившихся пленных, мы успели унести на кухню корзины, сумки. Мы с братом убежали в медпункт к Эдику, и там затаились. А мама и ее помощницы, потом они весело рассказывали, углубились в обычную работу, старательно заворачивали какие-то порошки, отсчитывали капли. Конвоир застал их за этим занятием. От такой наглости онемел. Закричал на маму, тыча куском хлеба чуть не в лицо, а затем двинул автоматом по вертушке, так что склянки посыпались. Пленных тотчас вытолкали из аптеки, увели в лагерь, а маму через какое-то время вызвали в волость. Бургомистр Ельницкий, тоже из кулаков, стыдил, укорял мадам Адамович за столь вызывающее поведение. И кто бы, а то умная культурная женщина. У человека свои представления были об этом. В конце предупредил, передал то, что немецкий комендант сказал переводчику, фольксдойчу Барталю, а тот бургомистру. Еще такое повторится и не будет ни аптеки, ни аптекаря. Когда через 2 недели, одну пропустили, снова привели пленных на лечение, весь погреб был набит продуктами. Люди несли, уговаривали, просили. «Вы уж как-нибудь, Анна Митрофановна». Мама только запретила нам с Женей напрямую в этом участвовать. Наши протесты только разозлили ее. И все продолжалось. Видя это, встревоженный фельдшер Эдик Витковский переместился со своим медпунктом в помещение бывшего радиоузла. Зав. Аптекой приняла это как должное, так было даже удобнее. Освобождались 2 комнаты под склад продуктов. Неизвестно, чем бы все окончилось, ведь десятки людей знали, участвовали в этом, но вскоре перестали пригонять пленных. Наверное, закончилось действие ноты Молотова.